Глава 50. Я вернулась в дом бабушки и сделала то, чего не делала с вечера маскарада. Я открыла сайт «Секреты на моей коже». На экране появился самый последний пост. Тот, который опубликовала Кэмпбелл. «Он заставил меня причинить тебе боль. Он — это сенатор? Тебе? Это Нику?» Я еще раз прокрутила в голове всю историю, промотала в самое начало блога и посмотрела на дату. «Никто не собирается ставить под сомнение твой жизненный выбор», — сказала Лили у меня за спиной. «Однако... однако это ты». На фото, которое я открыла, на кузине было только застиранное полотенце. Под ключицами были выведены слова «Я сломлена изнутри». «Ты опубликовала его после того, как тебя бросил Уокер?» — спросила я. Мне стало понятно, почему Лили начала вести блог. Почему он был ей нужен. Лили провела пальцем по фотографии. «Да, через неделю». Я мысленно восстановила хронологию событий. За неделю до того, как Лили опубликовала пост, Уокер расстался с ней. Он бросил колледж и начал старательно избавляться от образа золотого мальчика. За два дня до этого неизвестный автомобиль сбил Кольта Райна. Ник сообщил лишь голые факты. Его брат заболел и ушел с работы пораньше. Ему пришлось идти пешком от клуба до автобусной остановки. Почти весь участок дороги принадлежал Нортерн Риджу. «Я знаю, что в ту ночь в Нортерн Ридже проходило мероприятие. Я знаю, что многие люди были не в состоянии сесть за руль», — говорила Кэмпбелл. Ник устроился на работу в Нортерн Ридж, поскольку считал, что виновник аварии был на том мероприятии. Он хотел найти человека, который оставил его полуживого брата умирать на обочине. Он не верил, что полиция могла помочь. Когда Кэмпбелл начала флиртовать с ним, он ответил ей взаимностью, в надежде получить хоть какую-нибудь информацию о той вечеринке. «За два дня до того, как Уокер бросил тебя, я заставила себя сосредоточиться на реальности, на Лили. Вы ездили на какое-нибудь мероприятие в загородный клуб?» «Да что с тобой такое?» — Лили нахмурилась. «Просто скажи, за два дня до того, как Уокер тебя бросил?» Лили ответила сразу же. «Да, на свадьбу». «Какую свадьбу?» Я почувствовала, как ускорился пульс. «Отца Сэдди Грейс». «И Грир». Я попыталась сопоставить эту информацию с тем, что уже знала. «Уокер тоже был на свадьбе?» — спросила я. «А Кэмпбелл?» Может, мои вопросы и удивили Лили, но она ответила кивком головы. В тот вечер там было много людей, но немногие сразу после этого покатились по наклонной. Немногие закрутили интрижку с братом жертвы аварии, а затем обвинили его в краже. Немногие оплачивали дорогостоящий уход за Кольтом Райном. «Скажи мне, о чем ты думаешь, Сойер Энн?» Я встретилась взглядом с темно-карими глазами кузины и пересказала ей историю, которую поведал мне Ник, а затем изложила все, что думала по этому поводу. «Я считаю, что за рулем этой машины были либо Кэмпбелл, либо Уокер. А я считаю, что ты торопишься с выводами», — сразу же сказала Лили. «У Кольта Райна была собака по кличке Софи», — ответила я. Ник сказал, что в то утро у нее порвался ошейник. Кольт отнес его на работу, чтобы починить. Я пристально посмотрела Лили в глаза. После аварии ошейник так и не был найден, но жетон каким-то образом оказался в шкафчике Кэмпбелл. Возможно, это просто совпадение. Возможно, Уокер просто переживал нервный срыв перед поступлением в колледж. «Сойер!» Лили опустила глаза на свои руки. «Что?» Лили так долго молчала, что я уже начала сомневаться, ждать ли продолжения. «Когда Кэмпбелл начала шантажировать меня», — слабым голосом сказала Лили, Я все удивлялась, как ей удалось узнать, что секреты — мой блог. Почему ее так волновало, кто делает посты? Какое это имеет отношение? Начала была я, но замолчала, потому что Лили вышла из комнаты. Кузина вернулась, крепко прижимая к себе обеими руками планшет, который использовала для секретов. Она села рядом со мной и молча начала просматривать посты, которые не успела опубликовать. Что если Кэмпбелл хотела выяснить, кто стоит за секретами, потому что у нее самой был секрет, который она не хотела раскрывать? Лили поджала губы. «Я помню все заявки, которые получала. Все до единой». Она выбрала фотографию и повернула планшет ко мне. На снимке девушка лежала ничком, выгнув спину и зарывшись руками в песок. Ее голова не попала в кадр. Сообщение было написано по вертикали и начиналось на одной руке, а продолжалось на другой. «Это я была за рулем». С виду довольно безобидная фраза. Но, учитывая аварию... «Ты думаешь, Кэмпбелл поделилась этим секретом, а потом пожалела об этом?» — спросила я. «Или ты думаешь...» «Ты думаешь, это был Уокер?» «Я не знаю», — тихо ответила Лили, а потом вдруг выпрямилась и подняла подбородок. «Но я знаю, что мы не можем сидеть здесь весь день и задавать вопросы, на которые у нас нет ответов». «Да ну, поспорим?» «Я уверена, ты не забыла, какой сегодня день», — заявила Лили, и это, конечно, означало, что она была уверена в обратном. «У нас предпоследнее мероприятие для дебютанток, не считая бала». Первым желанием было сказать, куда она может засунуть это напоминание и само мероприятие. Но я быстро прикинула в уме. Мероприятие для дебютанток означало обязательное посещение. Обязательное посещение означало присутствие Кэмпбелл. А Кэмпбелл могла помочь нам получить ответы. «Скажу честно, мне еще никогда так не хотелось пойти на вечеринку», — заметила я. «Это не вечеринка». Лили была не из тех, кто ухмыляется, но она была очень-очень близка к этому. Ее выражение лица сразу насторожило меня. «А что мы будем делать?» — спросила я. Она поднялась на ноги, повернулась, чтобы уйти, и только тогда ответила. Я смогла разобрать только одно слово, и это слово — «СПА».